Макгро так и лопался от благородного негодования. «Попытка изнасилования, лейтенант», — сказал он. «Эта крыса напала на миссис Дедрик, но я подоспел вовремя». Стоило посмотреть на Грифлина. Его глаза стали чайные блюдца. «Это правда, мэм? Вы обвиняете Мэлла?» «Да», — ответила она. «А где капитан Брэндон?» «У него сегодня выходной день», — сказал Мифлин. Я подметил нотку облегчения в его голосе. «Дайте стул, миссис Дедрик». Усевшись, она откинула шарф и позволила созерцать нанесенный ей ущерб. Мифлин втянул в себя воздух и с немым укором посмотрел на меня. «Это ваших рук дело?» — спросил он. Я ответил, что нет. Макгро замахнулся на меня кулаком, но Мифлин оттолкнул его, действуя неожиданно быстро для человека его комплекции. «Придержи руки», — сказал он и обратился к Сирене. «Что произошло?» «Я приехала к мистеру Меллою, чтобы поговорить о розысках моего мужа», — спокойно и твердо начала она рассказывать. Но не пробыла и 5 минут в его доме, как он бросился на меня. Завязалась борьба. Мне удалось добраться до телефона и позвонить в полицию. Он разорвал на мне платье и царапал меня. К счастью, когда я уже начала терять силы, приехал этот офицер. Мифлин сдвинул шляпу на затылок и вытер лоб носовым платком. У него был потрясенный вид. «Не верьте ей. Она лжет». «Лжет», — спокойно сказал я. «Давайте пройдем куда-нибудь с этой женщиной и поговорим без свидетелей. Мне не хочется вмешивать сюда прессу». «Пусть газетчики придут сюда, пусть!» — закричала Сирена. «Я разрушу репутацию этого человека. Я настаиваю на широкой гласности этого процесса. Мэллоуэ нужно судить, и его будут судить, посадят в тюрьму, и он потеряет свою работу». В этот момент вошла Паула с кожным чемоданчиком в руках. Она запыхалась, и впервые за время нашей совместной работы я увидел ее растрепанной. «Я не смогла связаться с Франклином», — задыхаясь, проговорила она. «Его еще нет дома. Вы еще не арестованы?» Макгро схватил ее за руку. «Вы не имеете права входить сюда. Убирайтесь отсюда. Прекратите!» — приказал ему Мифлин. Сержант неохотно отпустил Паулу. «Что вам угодно?» — спросил Мифлин у нее. Паула поставила чемоданчик на стол и открыла его. Это был магнитофон. «Возможно, вы помните, миссис Дедрик, что перед нашим любопытным разговором я повернул выключатель и сказал вам, что переключил телефон из спальни в гостиную. Так вот, на самом деле я включил магнитофон», — сказал я. «Я всегда это делаю перед ночными беседами с богатыми женщинами». Сирена бросила взгляд, такой убийственный взгляд. «Он лжет!» — крикнула она. «Арестуйте его! Чего вы ждете?» «Включите магнитофон», — сказал я Пауле. Она нажала кнопку. Все замерли, услышав мой голос, четко раздававшийся из динамика. Когда лента дошла до слов Сирены «Вы можете назначить свою цену», она вскочила со стула и бросилась к магнитофону, но Паула загородила ей дорогу. «Остановите его! Остановите!» — закричала Сирена. «Остановите! Я не хочу больше слушать!» Я кивнул Пауле, и она выключила магнитофон. «Может быть, все-таки стоит дослушать до конца?» — спросил Мифлин. «Итак, миссис Дедрик, вы берете назад свои обвинения?» Она встала со стула и выпрямилась. Осанка у нее была поистине королевская. Пару секунд она смотрела на меня испепеляющим взглядом. Потом подошла к двери, распахнула ее и вышла, не закрыв за собой дверь.